еще машопку. Приходите все, приходи тогда и это. Приводи ты на полето. Приглашаю, приходите. Будет весело. О-о, тут заходит к нам машопка. Полетик!